возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много уже пророков появилось в мире. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога, знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Покорно предайся божественной воле, возвавши Бог жизни всех смертных Творца. К Нему обращайся, ты в тягостной доле, и в нем ты увидишь благого Отца. На Божию возложим спокойной душою во всем, тогда и все тайные сердца желания Господь увенчает. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Предупреждал Христос своих учеников и слушателей. Эта опасность находится у тесных врат и на узком пути. Опыт христианской церкви и многих отдельных верующих свидетельствует о том, что как только человек обращается к Богу, к новообращенному являются наставники, которые начинают ему доказывать, что его обращение или неверное, или неполное. По следам апостола Павла, проповедовавшего людям спасение по благодати Божьей, шли с одной стороны фарисействовавшие смутители, которые доказывали, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. С другой стороны шли философствующие совратители, которые обольщали человеческими преданиями, стихиями мира и даже служением ангелов. Из Евангелия мы знаем, что учеников Христовых фарисействующие озадачивали такими вопросами. Почему вы не соблюдаете преданий старцев? Почему вы не поститесь? Почему вы едите и пьете с мытарями и грешниками? Эти вопросы ставились как бы в защиту святости, а на самом же деле, чтобы настроить учеников против их божественного учителя. Берегитесь, остерегайтесь. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много уже пророков появилось в мире, написал апостол Иоанн. Вдохновенная, зажигательная речь пусть не пленяет вас. Прислушивайтесь, ведет ли та речь к Богу и святости, или же увлекает в дебри мирской жизни. Итак, возлюбленные, писал апостол Петр, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Берегитесь лжепророков. Под названием пророк понимался вдохновенный учитель, который возвещал людям волю Божию и предрекал будущие события. Не все пророки предсказывали будущие события, но все говорили в назидание, увещание и утешение. Бог избирал себе в пророки людей разных званий и сословий. Некоторые из них, как Моисей и Иеремия, отказывались и не хотели быть пророками, сознавая свою немощь и великую ответственность. Истинных пророков было немного, и избирались они Богом для особого служения – возвещать людям тайны Божьей воли, остерегать перед опасностью, обличать нечестие правителей и всего народа. Это было тяжелое служение, так как во многих случаях люди издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами Его и ругались над пророками Его. Первомученик Стефан, превосходно знавший историю Израиля, осмелился сказать еврейскому Синедриону: «Кого из пророков не гнали отцы ваши?» Многие пророки были замучены или убиты. Впоследствии, когда людей постигали бедствия, предсказанные пророками, многие сожалевали о своих поступках, строили гробницы пророкам и украшали памятники праведников. Когда в народе возникало почтение к пророкам, тогда появлялись люди, выдающие себя за пророков, чтобы пользоваться некоторой славой и уважением. О таких самозванцах Бог так сказал через пророка Иеремию: «Я не посылал пророков сих, а они сами побежали. Я не говорил им, а они пророчествовали». Иеремии 23:21. Таких честолюбцев иногда было довольно много при царском дворе. В царствовании Ахава из пророков Господних остался только один Илия, а пророков Вааловых было 450. К концу жизни Ахава набралось у него других пророков около 400 человек, которые пророчествовали им уже не Ваалом, а именем Господним то, что нравилось царю. Когда же Михей, сын Иемвлая, по просьбе царя Иосафата и под заклятием возвестил Ахаву Божье предопределение, Михея избили и посадили в тюрьму. Истинные пророки возвещали людям волю Божью и старались отвратить их от нечестия. А самозванные или ложные пророки говорили только приятное, и часто их вдохновение приходило не от Бога, а от лживого духа. 3 Царств 22:22-23. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, то есть не только в скромном кожушке, милоть овечья шкура, но и под видом смиренных овечек стада Божья. Их слова могут быть мягче елея, но рассчитаны на приобретение доверия. Когда это им удастся, тогда неожиданно обнаружится, что они внутри суть волки хищные. Апостол Павел, прощаясь с приглашенными им в Милит пресвитерами из Ефеса, с болью сказал им: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада. И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». Христиане, берегитесь святош, разбивающих единство, взаимное уважение и любовь верующих людей. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Аминь.